Глава 50. Заметив меня, Ира уже начинает прощаться. «Ну ладно, мамуль, давай мы потом». «В смысле ладно?» «Я не понял». Подаю голос и решительно топаю босыми ногами к столу. Отодвигаю стул, сажусь рядом. «Я знакомиться пришел. Хотел, конечно, по-людски это сделать, а не по телефону. Но тут уж как вышло». «На видеозвонок переключайся», – требую я. Морда у меня капитально небритая, волосы не расчесаны, я без рубашки, весь жутко естественный и натуральный. Буду пугать тещу своим видом, на мирный лад ее настраивать. Маман начнет переживать за дочку, поймет, что та у меня в пожизненных заложниках, и из соображений безопасности мятеж прекратит. Но Ира протестующе качает головой, а в глазах прямо-таки настоящий ужас. «Не надо!» Театрально копирую ее взгляд. «Чудо, а ты мне скажи, ты во время визитов матери меня под столом, что ли, прятать собираешься? Врубай давай камеру!» Пока я убеждаю Иру позволить нам начать знакомство, мама подозрительно затихает. Слушает, видимо. Смирившись, Ира двигается чуть ближе и включает камеру на планшете. «Мам, нажми на значок видео», – просит следом. «Заман хочет с тобой познакомиться». Кнопка молча нажимается, и на экране появляется недовольное лицо матери. На Иру она совсем не похожа. Хотя, может, так кажется, потому что лицо у матери, ну, очень строгое, с большим налетом скепсиса. «Добрый день, Елена Витальевна. Начинаю я. Это и есть твой заман, как я понимаю?» Спрашивает теща даже не у меня, у Иры. И меня такое положение дел совершенно не устраивает. «Он и есть». Пододвигаю к себе планшет. И беру на себя главенство в этом разговоре. «А вы моя будущая теща», поясняю следом. «И пока что, как я понял, вы этим фактом не очень довольны. Угадал? У вас похвальный уровень сообразительности, Заман». Важно парирует мама. «С виду даже и не скажешь». Улыбаясь. «Не, они все-таки похожи. Чудо у меня тоже, когда обижается, вот такую деловую, ехидную мадам включает. Но мы же теперь семья, так что придется заставить всех жить мирно». «Так, Елена Витальевна, угрожающе начинаю я. Раз уж мы познакомились, давайте сразу все и обсудим, чтобы вы лишний раз не волновались. А то знаете, сарказм, он не от большого счастья. Во-первых, Ирочка не беременна. Продуцированием потомства мы пока не занимаемся. Пару лет для себя поживем. Верно говорю, Ир?» «Верно». Активно кивает моя красота. «Мы так решили, мам». «Что ж, я надеюсь, это так». Недоверчиво отзывается мама. «Ирочка еще очень молодая». «Согласен». «И чем же вы, позвольте спросить, занимаетесь, Заман?» «Позволяю. Я Елена Витальевна, дизайнер». «С достоинством объявляю я». Ира обреченно прикрывает глаза. А у мамы на лице появляется что-то из серии «Господи, прости, но хочу сказать матом». «А, точно, забыл. Она же моего вольного художника именно за это и прессовала. У меня своя компания. Быстро исправляю ситуацию. Офис в Москве, но иногда мотаемся в другие города. Сейчас в Сочи. Кстати, хочу сказать, Ирочка у вас на редкость большой талант. Вы в курсе, Елена Витальевна? Она самый выгодный проект для нас отхватила. Конкурс выиграла. Так что считайте, наша девочка теперь лучший дизайнер в стране». Мать не улыбается, но вижу, что опускает свой колючий взгляд на несколько секунд, будто пытаясь свернуть лицу прежний официальный вид. Приятно ей все-таки за дочь. Как ни крути. Не удивлена Ира у меня очень ответственная, трудолюбивая девочка, очень порядочная. Я ее, знаете, одна воспитывала, всю душу в нее вложила. Вижу, что душа у вас, Елена Витальевна, ну просто замечательная. Доверительно говорю я, без лести. Нормальная, короче, у нас маман. Сейчас не критически талантливый политикан, который косит под демократа. Справимся. Кстати, я слышал, что вы у нас бухгалтер. Бухгалтер. С достоинством отвечает мама. Минуточку. Это как раз по работе. Отвлекается и пропадает из виду, когда ей звонят по второй линии. Ну, пока что все не так плохо. Осторожно замечает Ира, пока ждем. Я думала, будет хуже. Усмехаюсь. Чудо, да ты расслабься. Дальше еще лучше будет. Верю. Кстати, а по Давиду новостей нет? Есть. Прижали Давидика. Либо штраф заплатит, либо на исправительные работы за кражу интеллектуальной собственности. Но с такой репутацией ему теперь только профессию менять. Ира важно кивает, выравниваясь на своем стульчике, словно мы тут на серьезном собеседовании. А я дергаю ее к себе. Хватит тут с меня этих деловых мадам. Запарили уже. Любви хочу. Как раз когда прижимаю девчонку к груди, на экране снова появляется моя хмурая теща. Но Иру я не отпускаю. Пусть маман привыкает, что у нас тут всюду царит любовь. Елена Витальевна, а вы не хотите поработать у меня дистанционно? Предлагаю я. У меня как раз один из сотрудников ушел в декретный отпуск. На самом деле никто не ушел. Но, как я понял, маман переживает, что дочь будет бедствовать в браке с дизайнером. Хвастать я не люблю. А вот если она немного поработает в нашей компании, мы вроде и хвастаться не будем. И свои финансовые обороты ей покажем, чтоб теща спала спокойно по ночам. Да, думаю, я смогу вам помочь, Заман. Милосердно решает мама. Видимо, тоже просекла момент с финансами. Помогают обездоленным, Елена Витальевна. Поправляю я. А у нас за зарплату работают. Все без исключения. А вот теперь на лице матери все-таки появляется некое подобие улыбки. Видно, что женщина, она серьезная, деловая и ценит такой же подход к людям. Тогда дайте мне знать, когда понадоблюсь. Добро. Кстати, на днях в гости приедем. По телефону знакомиться. Не по-людски как-то. Нужно лично. Посидим, пообщаемся. А как отстроимся, к себе позовем. Я уже присматриваю участок в горах. Большой дом хочу, чтобы осесть, пустить корни. В Москве будет квартира, а здесь дом, который мы с Ириной спроектируем сами, вместе. После того, как теща дает свое царское согласие на наш приезд, мы с ней по-деловому прощаемся. Градус напряжения сбавили. Пока что этого вполне достаточно, но, зная себя, я этим не удовлетворюсь. У моей тёщи уже нет вариантов. Всю душу из неё вытрясу, но стану любимым зятем. В конце концов, мама – это ведь святое. А у меня вот мамы не было. До 5 лет частенько по этому поводу ревел, потому что немного не помню. Урывками. Запах, ощущение её присутствия рядом. Нежные поцелуи в лоб. А еще чувство какой-то нереальной теплоты, когда она тебя обнимает, будто солнце своими лучами. Греет все тело. Сейчас эти воспоминания очень смутные, но раньше были гораздо ярче. Потому и ревел. Помню даже, по ночам вставал на коленки, крепко зажмуривал глаза и обещал, что если мама ко мне вернется, то буду пожизненно хорошо себя вести. Не буду больше драться, а еще никогда не буду есть конфеты, от которых портятся зубы. Просыпаясь, с надеждой выглядывал из комнаты, прислушивался к разговорам в гостиной. и летел по коридору, когда казалось, что оттуда доносится именно ее смех. Скучал люто. Потом, когда подрос, и реветь было уже как-то не по-мужски, иногда просто грустил. Хотя тетя у меня добрейшей души человек и занимает особое место в моем сердце. Никогда не разделяла меня и своих сыновей. Всех одинаково зацеловывала, обнимала, успокаивала. И по ушам тоже всем одинаково давала. Но сейчас именно матери не хватает. Хочется просто поговорить с ней по душам. Рассказать, что влюбился, как пацан. И что до одури счастлив. С гордостью показать ей свою Иру. А потом и всех своих чертят. Ладно, что-то в лирику ушел. Непорядок. Алихабова, а я тебе всего двоих обещал на собеседовании, да? Спрашиваю, когда ложимся на диван после завтрака. Кого? Чертят. Если ты про детей, то да. Важно отзывается мое чудо. И в телефон зачем-то смотрит, хмурится. А давай мы с тобой на третьего отдельный договор заключим, а? Скромно прошу я. Дополнительный. Складываю руки на груди и усиленно смотрю в потолок. Я тебя просто напугать тогда боялся. Цифру чуть преуменьшил. А я троих хочу в перспективе. Но моя Ирина почему-то от меня отодвигается, будто она к этому делу совсем не причастная. Еще и молчит. Подозрительно приподнимаю бровь и кашусь в ее сторону. Чудо, а ты че там зависла в своем телефоне? Ой, мне просто варианты свадебного платья прислали. Я отвечу. Пару минуточек. О как! Ну давай, показывай. Вместе выберем. Резко двигаюсь и смотрю в ее телефон. Но чудо протестующе визжит. И почти сваливается с дивана, пытаясь от меня отпрыгнуть. Еще и смотрит с таким возмущением, будто я на святое позарился. Мне, видите ли, даже посмотреть на ее платье до свадьбы нельзя.